Лазарь брезгливым движением высвободил руку из затылка дяди, и тот безжизненным кулем свалился под стол. Парень в ужасе попятился на выход, вампир метнулся следом. Я не стал дожидаться скорой развязки, под звуки беспорядочной стрельбы взобрался на подоконник и одним прыжком перескочил на пожарную лестницу дома напротив. Со всего маху шибанулся грудью о поручень, едва не сорвался, но успел вцепиться в железный прут и влезть на площадку. Там без промедления выхватил из кармана зажигательную гранату, сорвал чеку и закинул алюминиевый цилиндр в выбитое окно конторы. Гулко ухнуло, на улицу выплеснулись языки бесцветного пламени и сразу повалил густой белый дым. Я поднялся с колен, и тотчас от стены рядом с головой отлетел кусок штукатурки. Испуганно глянул вниз, а внизу стрелок в дождевике и широкополой брезентовой шляпе передернул затвор и вновь вскинул винтовку. Миг спустя грохнул новый выстрел, но я уже отпрянул в сторону и по пожарной лестнице бросился взбираться на крышу дома. Поскальзываясь на мокрой черепице, отполз подальше от края и замер, собираясь силами. И в тот же миг во все стороны разлетелись керамические осколки. Невидимая плеть стеганула по крыше в паре метров от меня и ушла дальше. Я вскинулся и обмер от ужаса. Над домами завис, раскачиваемый резкими порывами ветра, дирижабль с надписью поперек всего корпуса «Сиракузы». Вот черт! Вновь засверкал дульными вспышками пулемет в гондоле, но болтанка помешала удержать прицел, и пули вновь прошли стороной. Я в один миг перескочил через конек, не удержался и покатился вниз. Именно наклон крыши меня и спас. От печных труб во все стороны полетели обломки кирпича. Доехав на спине донизу, я уперся сапогами в ограждение, перевалился на живот и пополз к ближайшему слуховому окну. Но пулеметчик легко разгадал эту хитрость и не стал дожидаться завершения маневра рулевым дирижабля, а выпустил длинную очередь наугад по ходу моего предполагаемого движения. Разбивая черепицу, пули стеганули по скату, пришлось прыгать на соседний дом. Свинцовая плеть хлестнула за спиной, и на какой-то миг стрелок оказался сбит с толку, а потом я со всего маху врезался в слуховое окошко, вышиб его и вломился на чердак. Рухнув на пол, я мотнул головой, приходя в себя, и эта мимолетная задержка едва не стоила мне жизни. Пулеметчик прочертил крышу двумя длинными очередями по диагонали, крест-накрест. Полетела пыль и деревянные щепки, чердачное помещение осветили тусклые лучи проникшего сквозь пробоины света. Я рванул к лестнице, навстречу устремилась новая дорожка пулевых отверстий, и лишь в самый последний миг мне удалось отскочить в сторону. Влетев в кучу какого-то хлама, я повалился на пол и на четвереньках перебрался к люку, дернул его на себя, но тот оказался заперт. И тут смолкли выстрелы. Предположив, что пулеметчик меняет ленту, я пинком вышиб слуховое окошко, выбрался наружу и бросился к торчавшим над краем крыши поручням пожарной лестницы. Только спрыгнул на верхнюю площадку, и на голову посыпались осколки черепицы. От обстрела меня прикрыла стена. Ненадолго, лишь пока дирижабль не перелетит на новое место, но прикрыло. И я метнулся вниз по лестнице. Спрыгнул на чахлый газончик и рванул прочь, а над домами так и маячило брюхо дирижабля. Полетели, разматываясь бухты веревок, но для абордажной команды было еще слишком высоко, и снова загрохотал пулемет. Я юркнул за угол дома и едва не налетел на стрелка в дождевике. Тот начал оборачиваться, и тогда громыхнул зажатый в моей руке цербер. Подручный графа ничком повалился на мокрую брусчатку. Вода вокруг простреленной головы враз окрасилась бурым, а я перескочил через него и рванулся дальше. До арки с броневиком посчастливилось добежать, никого больше по пути не повстречав. Отперев кабину, я забрался за руль, завел движок и сразу ударил по газам. А потом столь же резко утопил педаль тормоза, когда по брусчатке... Перед капотом самоходной коляски стеганула пулеметная очередь. Броня против стрелков в дирижабле защитить не могла. А гатлинг в кузове был смонтирован с расчетом на поражение наземных целей. Задрать к небу его стволы не представлялось возможным. Я выругался и выскочил из кабины. Забрался в кузов, намереваясь вооружиться ручной мортирой, но взгляд зацепился за длинный деревянный ящик пусковой трубы. «А почему бы и нет?» – спросил я сам себя, распаковывая короб со странными вытянутыми снарядами, снабженными железными лопастями стабилизаторов. Пусковая труба переломилась пополам, заряд легко поместился внутри. Я щелкнул запорным устройством, нацепил на лицо кожаную маску со стеклянными окулярами. А она-то для чего? Изгибаясь под тяжестью оружия, покинул кузов. Устроив пусковую трубу на плече, я решительно шагнул из арки под открытое небо. Пулемет засверкал дульными вспышками с заметным опозданием. К этому времени в сетчатом прицеле уже мелькнуло брюхо дирижабля. Пальцы потянули рычаг, и с ревом и облаком огня из пусковой трубы вырвался реактивный снаряд. Окуляры маски враз затянуло несгоревшими частицами порохового заряда, а снаряд так и помчался ввысь, оставляя за собой густой дымный след. И грянул взрыв. Прицел оказался верен, гондолу дирижабля просто разорвало надвое. Во все стороны полетели обломки и выброшенные за борт люди. Корпус летательного аппарата оказался пробит сразу в нескольких местах, он начал сдуваться и складываться. Но инертный гелий не загорелся, и дирижабль, понемногу ускоряя падение, рухнул куда-то за соседний дом. Тут уж я медлить не стал. Закинул пусковую трубу в кузов, поднял задний борт и метнулся в кабину. Броневик рыкнул двигателем и вылетел из арки, а там невесть откуда... На его пути возникла обгорелая фигура Лазаря. Перед глазами мелькнуло жутко обожженное с одной стороны лицо, а потом самоходная коляска врезалась в вампира, отшвырнула в сторону и помчалась прочь. Я гнал, пока не стихли полицейские свистки. Пару раз цеплял бортами конные экипажи, однажды едва не въехал в загородивший проезд паровик, но сумел вырулить, лишь чудом избежав серьезной аварии. Понемногу вернулась ясность рассудка, тогда я съехал с оживленной дороги и загнал броневик в первый попавшийся переулок. Вытер пот с лица, успокоил дыхание и достал полученную от дяди фотографию. Бабушка, мама, загадочная книга и надпись на обороте. Моя детка, Эмиль. Проклятье. Не каждый день узнаешь, что ты внучатый племянник императора. Третий в очереди на престол, если не брать в расчет тот немаловажный факт, что у бастардов нет никаких прав на трон. А значит, дело точно не в дворцовых интригах. Но если герцог на старости лет решил позаботиться о маме, что такого он мог оставить ей в наследство, если из-за этого люди грызут друг другу глотки 16 лет спустя? Будущее. Что он подразумевал под этим расплывчатым определением? И почему этим будущим столь живо интересуются малефики и таинственная банда сиятельных? Что скрывает шифр? «Что скрывает шифр?» – подумал я, ясно отдавая себе отчет, что не узнаю этого никогда. Дядя предусмотрительно оторвал нижнюю часть фотографии с окончанием кода. «Мне до нее не добраться, но, возможно, и не придется». Полная запись шифра есть у Лазаря, а он точно не упустит возможности заглянуть на огонек. Ему нужна книга. Книга и моя шкура. При мысли об этом стало не по себе, но раньше времени паниковать я не стал и поехал в лавку к Александру Дьяку. Когда вампир сунется, у меня найдется, чем его встретить. Судя по обгорелой роже, белый фосфор пришелся Лазарю не по вкусу. Но как не хотелось загрузить в кузов зажигательные заряды и занять круговую оборону в особняке, сбыться этим планом оказалось не суждено. Броневик и до лавки изобретателя доехал лишь чудом. Примерно на середине пути из-под капота самоходной коляски вдруг повалил густой белый пар. Пришлось даже высунуться в боковое окошко под дождь из-за полностью запотевшего ветрового стекла. Виной всему стал пробитый при столкновении с вампиром радиатор. Когда загнал броневик на задний двор Александра Дьяка, сразу указал причину неполадки и предупредил. «Придется паять». «Сколько?» – спросил я, не зная, переживать из-за лишних трат или возблагодарить небеса, что отделался только потекшим радиатором. «Что вы, Леопольд Борисович?» – оскорбился изобретатель, прятавшийся от дождя под раскладным зонтом. «О деньгах не может быть и речи». «Александр, Тут уж пришла моя очередь демонстрировать оскорбление собственного достоинства. Я не шантажист и не собираюсь доносить на вас полиции, вне зависимости от того, на каких условиях продолжится наше сотрудничество и продолжится ли оно вообще. Владелец лавки кивнул, что-то быстро подсчитал в уме и объявил. 50 франков. Годится. Через заднюю дверь мы прошли в лавку, там я достал портмоне и отсчитал 5 десяток. «Когда можно будет забрать броневик?» – спросил, отставив трость к стене и стягивая холодную мокрую куртку. «Завтра к обеду», – решил изобретатель. «А раньше никак?» «Никак. Я ведь правильно понимаю, что привлекать ремонтников вы не хотите?» «Правильно». «Вот, а мне понадобится раздобыть кое-какой инструмент, да и на саму работу уйдет немало времени». «Хорошо, зайду завтра», – вздохнул я. Через витрину, глядя на залитую дождем улицу, серую и безлюдную. «Чаю?» – спросил Александр. «Не откажусь», – кивнул я и посмотрел на вытянутую руку. Пальцы почти не дрожали. И это было насквозь неправильно. После всего пережитого меня должна была с ног до головы колотить нервная дрожь, а я не чувствовал ровным счетом ничего особенного. Словно узнавать о собственной принадлежности к королевской фамилии приходилось каждый день, а в выходные даже по два раза, до обеда и после. Шок. Это был шок. Проклятие. Я внучатый племянник императора Климента. И пусть никаких особых преференций из этого извлечь не получится, дорогого стоил один лишь этот факт. Кровь не вода. «Чай готов», – произнес владелец лавки, обрывая мою задумчивость. Я отошел к прилавку и отпил терпкого горячего чаю. Сахара класть не стал. Непонятно почему, но сладкого не хотелось. Хотелось водки. Не иначе на генетическом уровне. Водку я в жизни не пил, как, впрочем, и не пробовал и никаких иных алкогольных напитков. Папенька своим примером привил здоровое отвращение к этим излишествам. Да и мой талант сиятельного нисколько не сочетался с потерей самоконтроля. И без того лепреконы мерещатся. «Вы чем-то озабочены, Леопольд Борисович?» – спросил Александр Дьяк. «День не задался», – рассмеялся я, пряча за смехом нервозность. «Положить в чай мяты?» – предложил изобретатель. «Нет, спасибо. Тогда угощайтесь овсяным печеньем». Я последовал совету и с чашкой чаю вернулся к витрине. Дождь никак не стихал, время от времени сверкали молнии, окна сотрясались от сильных раскатов грома. «Не буду, наверное, вас отвлекать», – вздохнул я. «Зажигательные заряды уже готовы?» Александр Дьяк смущенно замялся. «Видите ли, Леопольд Борисович», – потупился он. «Ваша теория о передаваемых сигналах столь увлекла меня, что я совсем позабыл обо всем остальном и бросился притворять ее в жизнь. Но 5 гранат можете забрать хоть сейчас». «С моей стороны было бы черной неблагодарностью попрекать вас, Александр», – отозвался я, отдавая себе отчет, что без броневика тащить ручную мортиру в особняк – занятие не только тягостное, но и чревато совершенно ненужными неприятностями с полицией. «И без этого столько на вас сгрузил. Вы так совсем о лавке позабудете». «Если мне платят за интересную работу, почему бы и нет?» – философски пожал плечами изобретатель. «Не так уж много я вам плачу». «Один черт, в такую погоду покупателей не дождешься». «Это точно», – кивнул я, глянул на улицу и зябко поежился. «Что, покупатели? Найти сейчас извозчика – вот задача». Александр Дьяк ушел в заднюю комнату и вскоре вернулся с небольшой холщовой сумкой. «Гранаты!» – он положил сумку на стол и раздался солидный металлический стук. «Отлично!» – я надел куртку, ничуть не менее мокрую, чем прежде, спрятал под нее котомку с зажигательными зарядами и спросил. «Александр, если ваша теория верна и падших сгубили электромагнитные волны, то какую тайну могут полагать самые страшные, причастные к этому люди?» «Сам факт воздействия на падших электромагнитного излучения», – просто ответил изобретатель. «А если вдаваться в детали, то это длина волны, оптимальная для воздействия на потусторонних существ. Опытным путем отыскать ее весьма и весьма затруднительно». «Но можно?» «Можно», – подтвердил владелец лавки. Думаете, главным они полагают содержание сигнала? Признание конкретных частот и некоторой доработки оборудования можно перехватить его и повторить. Возможно, секретом они полагают конструкцию излучателя подобной мощности, предположил я. Что угодно, что угодно, развел руками изобретатель. Невозможно влезть другому человеку в голову, ровным счетом ничего о нем не зная. Я кивнул. Залезть в голову герцогу Аравийскому у меня не получалось. Почему он доверил столь важный секрет своей любовнице? Подозревал, что вдовствующая императрица не пожелает уступить власть или просто обеспечивал безбедное существование внебрачному ребенку? Что двигало им? Я не знал. Не стал и гадать. Пожал на прощание руку Александру и вышел под дождь. Как и предполагал, поймать извозчика на залитых дождем улочках не получилось. Только темные громады паровиков катились по мокрым рельсам, разбрызгивая воду из глубоких луж. Я доехал на паровике до Дюрерплац и принялся взбираться на кальварию, тяжело опираясь на трость. Мутными потоками неслись с холма грязные ручьи, но канавы пока не переполнились и дорогу не залило. Впрочем, все было еще впереди. Придерживая сунутую под куртку сумку с зажигательными гранатами, я вышагивал навстречу резким порывам встречного ветра и холодным брызгам и мечтал оказаться в горячей ванне или на худой конец в теплой и сухой постели. Заговоры и загадки сейчас мало заботили меня. Беспокоила лишь возможная встреча с Лазарем. Именно опасность наткнуться на вампира заставляла нервно озираться по сторонам и время от времени проверять убранный в карман куртки зажигательный заряд. Особой надежды на гранату под проливным дождем у меня не было, но когда из кустов у моста на дорогу шагнула темная фигура промокшего насквозь человека, схватился именно за нее. Схватился и прогадал. Стоило бы достать Цербер. «Брось!» – приказал китаец, удерживая меня на прицеле обреза охотничьей двустволки 12-го калибра. К простреленному колену подручного господина Чана были примотаны деревянные рейки, к тому же сам он опирался на костыль. Я секунду поколебался, затем выбросил зажигательную гранату в канаву, и алюминиевый цилиндр в один миг утонул в жидкой грязи. «Ну что, белоглазый, весело тебе?» – расплылся костолом в злорадной улыбке. «Полегче со спуском», – попросил я. «Фонд мой, теперь я могу рассчитаться с долгами». «Плевать!» – рассмеялся костолом. «Господин Чан уже списал твои долги, белоглазый. Это будет хороший урок для остальных». «Убийство сиятельного вам с рук не сойдет. Здесь только ты и я». «Да вы же сами обо всем этом растреплете». Головорез ничего не ответил и молча упер в плечо приклад обреза. Но выстрелить не успел. Сквозь шум ветра и дождя прорвалось характерное стрекотание порохового двигателя, а потом внизу мелькнула крыша полицейского броневика. Самоходная коляска медленно проползла по дороге и скрылась за кустами, чтобы вскоре появиться из-за поворота. «Как тебе убегать от констеблей, скача на одной ноге?» – ухмыльнулся я с несказанным облегчением. «Подойди ко мне», – потребовал китаец. «Вякнешь хоть слово, пристрелю». Но прежде чем я успел выполнить требования костолома, коротышка-лепрекон, подобно цирковой мартышке, ловко и быстро перебирая руками и ногами, взобрался китайцу на спину и со всего маху воткнул в его горло кухонный нож. Обрез громыхнул дублетом, картечь вышибла комья грязи у меня из-под ног, а подручный господина Чана безжизненно рухнул в канаву. Лепрекон соскочил с его спины и спокойно вытер нож о рукав изрядно перепачканного сюртука. «Здорово, правда?» – осклабился он и юркнул в заросли, вмиг пропав из виду. «Проклятье!» – вырвалось у меня. Дохлый китаец с перерезанной глоткой, поднимающийся на гору полицейский броневик и я. И никаких свидетелей, кроме моего вымышленного друга. Хотя друга ли? Скорее уж, занозы в заднице. Кинув сумку с гранатами на обочину, я подскочил к мертвецу и, поскольку прятать тело в кустах не оставалось времени, ухватил покойника под мышки и подтащил к мосту. «Покормить бездомных животных», – мелькнуло в голове, когда я перевалил китайца через ограждение и сбросил вниз. Вот и покормил. Снизу донесся плеск и озадаченный рык. Я не стал задерживаться у моста и отправился на поиски сумки с зажигательными гранатами. Облегчение накатило приятной расслабленностью, и когда полицейский броневик начал замедлять ход, я этому обстоятельству никакого значения не придал. Лишь прикрыл ладонью глаза от яркого света поворотного фонаря. «Все в порядке!» – крикнул выбравшемуся с пассажирского сиденья констеблю в непромокаемом плаще. «Просто возвращаюсь домой!» Полицейский кивнул и вдруг вскинул укороченный арбалет. Щелкнула спущенная струна. Деревянная плашка с железными спицами и проводами больно шибанула в грудь. А миг спустя с ног до головы меня пронзил мощный электрический разряд, словно молния ударила. «Уж лучше б молния», –